Глава пятая. Идиллия. На другой день я отправил Ковалю такую телеграмму. Колония Горького Ковалю ускорит отъезд колонии воспитательскому персоналу прибыть куряж первым поездом в полном составе. На следующий день к вечеру я получил такой ответ. Вагонами задержка воспитатели выезжают сегодня. Единственная в куряже линейка в 2 часа дня доставила с Рыжовской станции Екатерину Григорьевну, Лидию Петровну, Буцая, Журбина и Горовича. Из бесчисленных педагогических бастионов мы выбрали для них комнаты, наладили кое-какие кровати, матрацы пришлось купить в городе. Встреча была радостная. Шалопутин и Тоська, несмотря на свои 15 лет, обнимались и целовались, как девчонки, пищали и вешались на шее, задирая ноги. Горьковцы приехали жизнерадостные и свежие, и на их лицах я прочитал рапорт о состоянии дел в колонии. Екатерина Григорьевна подтвердила коротко. «Там все готово. Все сложено. Нужно только вагоны. Как хлопцы». «Хлопцы сидят на ящиках и дрожат от нетерпения. Я думаю, что хлопцы наши большие счастливцы. И, кажется, мы все счастливые люди. А вы?» «Я тоже переполнен счастьем», — ответил я сдержанно. «Но в куряже больше, кажется, нет счастливцев». «А что случилось?» — взволнованно спросила Лидочка. «Да ничего страшного», — сказал Волохов презрительно. «Только у нас сил мало». «И немало. Так в поле ж работа. Мы теперь и первый сводный, и второй сводный, и какой хотите». «А здешние?» Ребята засмеялись. «Вот увидите». Петр Иванович Горович крепко сжал красивые губы, пригляделся к хлопцам, к темным окнам, ко мне. «Надо скорее, ребят!» «Да, как можно скорее», — сказал я. «Надо, чтобы колония спешила, как на пожар, а то сорвемся!» Петр Иванович крякнул. «Нехорошо выходит. Нужно поехать в колонию, хотя бы нам и трудно пришлось в куряже. За вагоны просят очень дорого, не дают никакой скидки, да и вообще волынят. Вам необходимо на один день. Коваль уже перессорился на железной дороге». Мы задумались. Волохов пошевелил плечами и тоже крякнул, как старик. «Да ничего. Поезжайте скорейше, как-нибудь обойдемся. И все равно хуже не будет, а только наши пускай там не барятся». Примечание. «Не задерживаются». Конец примечания. Иван Денисович, сидя на подоконнике, ухмылялся спокойно и рассматривал часовые стрелки. «А через 2 часа и поезд. А какое ваше завещание будет?» «Мое завещание? Черт, какие тут завещания! Силы, конечно, никакой применять нельзя. Вас теперь 6. Если сможете повернуть на нашу сторону 2-3 отряда, будет прекрасно. Только старайтесь перетягивать не одиночками, а отрядами». «Агитация, значит?» — спросил Горович грустно. «Агитация? Только как-нибудь не очень прозрачно. Больше рассказывайте о колонии, о разных случаях, о строительстве. Да чего мне учить вас? Глаза раскрыть, конечно, не сможете так скоро, но понюхать что-нибудь дайте». В моей голове варилась самая возмутительная каша. Прыгали, корчились, ползали, даже в обморок падали разные мысли и образы. А если какая-нибудь из них и кричала иногда веселым голосом, я начинал серьезно подозревать, что она в нетрезвом виде. «Есть педагогическая механика, физика, химия, даже педагогическая геометрия, даже педагогическая метафизика», спрашивается. «Для чего я оставлял здесь, в куряже, в темную ночь этих 6 подвижников?